Ну, а теперь мы будем говорить о немного другом спектре. И он отличается, конечно же, от СДВГ. Хотя, я вам хочу сказать, поскольку, вот представьте спектр радуги, да, палитры цветов, они же переходят из одного в другой. Там, где желтый, немножко уже оранжевый, оранжевеет, становится розоватым, розовеет, становится красноватым. И плюс-минус вот эта палитра, она как бы перетекает одна в другую. То есть есть некоторая симптоматика, которая может присутствовать и от одного, и от другого диагноза. То есть ребенок может находиться и в спектре частично, например, гиперактивности или импульсивности, да, вот этой истории, и в том, о чем мы будем сейчас говорить, в аутическом спектре. Аутизм – это сейчас только стали о нем говорить более открыто. Аутизм – это такое состояние, в крайней степени его ребенок находится как бы в вне. Он как будто бы инопланетянин, который нечаянно попал на эту планету, и у него его устройство психики держит его в определенных рамках, которые не соответствуют рамкам этого мира. Как бы ему все время ощущение у детей, у которых есть коннект с людьми, где они общаются, аутического спектра деток. Потому что в крайней степени они не общаются уже. И у них нет глазного контакта, у них речевая нарушена, способность коммуницировать. Это там, где уже стоят диагнозы, глубокие диагнозы. Но есть в спектре аутическом есть и разные крайности, которые вплоть до таких, которые не позволяют вообще сказать, что человек из аутического спектра, пока он не начнет сам с этим разбираться. Есть аутисты, которые всю жизнь прожили в социуме, делали все то же самое, что и остальные люди, и фактически единственное, что их отличало от других, их называли странными. Или они казались людям странными. Но степень напряжения, в котором эта странность, в которой они жили свою странность, и как они компенсировали ее, прикидываясь нормальными или пытаясь прикидываться нормальными, никто не может измерить. Потому что на самом деле у них нет чего отталкиваться. Они видят, например, что с детства, да, что все вот тут смеются, например. И, возможно, они даже до конца не понимают, по каким основаниям вообще тут смех и что с одним делать. Но они могут научиться вовремя смеяться там, где все смеются. Они могут даже с чувством юмора построить достаточно близкие отношения. То есть да, они лажают периодически, все из аутического спектра периодически лажают. И здесь они лажают, у них тоже, кстати, бывает дефицит внимания, как говорится, от СДВГ, у них тоже из этого же спектра бывают проблемы. Они тоже иногда не видят часть вещей не в их фокусе. И это тоже эмоции, это тоже вещи, кстати, некоторые. Они могут не замечать ряд вещей, и, скорее всего, так и есть в их жизни. Зато другие вещи они могут рассматривать с таким пристальным вниманием, о котором вы даже, наверное, и не подозревали. В тестах для аутического спектра есть определенные вопросы, которые могут вас удивить. Например, такие как, есть ли у вас залипание на определенных фактурах тканей, поверхности, шершавости, держит ли это ваше внимание гипнотически так, что вы, залипаете, не способны оторваться, или есть ли у вас сложности с пониманием аудиоречи, когда по телефону с вами говорят, испытываете ли вы тревогу, когда говорите по телефону, всегда ли вы знаете точно момент, когда вы можете перебить собеседника, когда он закончил говорить, или вы сомневаетесь иногда в этом. И вот такие вопросы говорят об устройстве усталость внутреннего мира вот этих людей. То есть они реально очень много компенсируют, прикидываясь или стараясь прикинуться нормотипичными. Поэтому мы до конца даже не все знаем, сколько среди нас живет людей из аутического спектра. Но сейчас мы поговорим о том, как у детей это проявляется, на каких этапах и через какие симптомы. Можно об этом задуматься. На самых ранних этапах часто у этих детей бывают какие-нибудь сложности с, возможно, могла быть связана с гипоксией при родах. Такие вещи, как кривошея и такие, то есть вход в этот мир с какими-нибудь сложностями может отразиться потом на том, что дети с аутическим спектром бывают рождены. Я не берусь сейчас говорить, что это, насколько это прямо взаимосвязано, но есть в исследованиях вот отметки о таком. Что с едой? Тоже начинается интересная история. Часто с едой они очень выборочны. Играют роль формы, играют роль цвета, играют роль фактура, как сделано, комочки, не комочки, то есть вплоть до того, что я не могу проглотить, если там оно не жидкое или наоборот, если оно твердое. То есть их настройки в их нервной системе делают это сложным, да, для переваривания. Сложно расширять их вкусовые пристрастия. Я это не знаю, я это не буду, я это не хочу. С едой могут быть вплоть до истерик. Есть только определенные вещи в определенной последовательности с определенным раскладкой. Что еще их успокаивает? Вот эта тревожность по поводу того, что они не понимают этот мир, и что и правила этого мира как будто бы не сходятся с их внутренними ощущениями, а так и есть. Оно их заставляет жить в постоянном поиске компенсации. Они ищут какие-то системы, понимание, правила. И там, где вот, например, всем кажется, что это и так ежу понятно, вот они совсем не тот еж. И иногда это те люди, которые не могут понять, почему в данном месте нельзя было смеяться или почему нельзя было правду сказать. Это вот люди, которые могут за справедливость полезть в таком месте, где ни одного другого не хватит на это ни ума, ни фантазии. Вот эти дети на самом начальном этапе, они могут быть упрямы в своих видениях. Вот им кажется так, и что это белое, это черное, ты ему будешь доказывать, что это не так, а он будет стоять на своем, и у них достаточно на это может быть энергии. Смотрите внимательно, может быть, он действительно видит это как белое или как черное. Я сейчас говорю не про цвета, а про его видение мира. Что это может быть, например, если он говорит, что ему это громко, то, скорее всего, может так оказаться, что ему это очень громко. То есть они иногда слышат звуки, которые за кадром фильмов. Более взрослые дети не могут, например, посмотреть телевизор с закадровым переводом, потому что, ну, фильм я имею в виду, потому что им просто это невыносимо фонит. Их психика не способна, у них вся нервная система настолько напряжена, чтобы переваривать этот сложный, нихера непонятный мир, что они в постоянном стрессе, вот таком внутреннем. Им очень много, конечно, это не на один аудиоподкаст, эта информация, ищите, узнавайте. Сейчас я договорю про малышей, еда, склонность к упорядочению. То есть они очень, их успокаивает какая-то системность. Они любят завершать конструкции какие-то, собирать проекты до конца. Если они видят, что есть коллекция какая-то, они как коллекционеры могут быть очень озабочены тем, чтобы обязательно все собрать до конца. Правильность раскладки, выборочное, например, коллекционирование, то есть может быть определенные игрушки из лего, только звери или только люди, или только машинки, или только динозавры. Вникание в одну тему до такой глубины, как будто бы, что ни у кого мозгов не хватит столько вникать, и потом оставление этой темы просто без результатов через какое-то время. Последите за этим. Раскладывание в правильном порядке вещей, то есть именно так должны лежать ботиночки или именно так должны лежать вещи, это тоже их их фишечка. Дальше говорим о более взрослых.